Практический анализ игр имеет дело с конкретными случаями, проявляющимися в конкретных ситуациях. Теоретический анализ игр пытается абстрагировать и обобщить характеристики различных игр так, чтобы их можно было распознать независимо от словесной оболочки и культурной основы. Например, теоретический анализ игры брачного типа, если бы не ты, должен так сформулировать характеристики этой игры, чтобы ее одинаково легко было распознать и в деревне Новой Гвинеи, и в пентхаузе Манхэттена, независимо от того, связана ли она с брачной церемонией или с поисками денег на покупку новой удочки для внука. Независимо от того, открыто или скрытно делаются ходы, что, в свою очередь, зависит от степени откровенности, принятой между мужем и женой. Распространенность игры в том или ином обществе является объектом социологии и антропологии. В задачу анализа игры как части социальной психиатрии входит только описание игры, независимо от того, где и как часто она происходит. Можно провести аналогию, хотя и не совсем строгую, с различиями в подходах медицинской статистики и терапии. Первая изучает распространенность малярии, а вторая занимается лечением случаев малярии. Обнаруживаются ли они в джунглях или в Манхэттене? Описанная ниже схема оказалась чрезвычайно полезной для теоретического анализа игр. Несомненно, по мере накопления знаний наша схема усовершенствуется. Прежде всего требуется, чтобы определенная последовательность маневров отвечала критериям игры. Затем следует собрать как можно больше образцов этой игры. Выделяются важнейшие особенности собранных образцов. Затем игры классифицируются под заголовками, которые должны быть как можно выразительнее и отражать нынешнее состояние знаний. Анализ проводится с точки зрения водящего. В нашем случае это миссис Уайт. Тезис. Это общее описание игры, включая фактическую последовательность событий, социальный уровень, информацию о психологической основе, оценке и значении, психологический уровень. В случае «если бы не ты» брачного типа, общее описание уже дано выше. Для краткости, отныне мы будем именовать эту игру ЕНТ. Антитезис. Утверждение, что некая последовательность представляет собой игру, является предположением, пока не будет доказана ее особая ценность для играющего. Доказательство может быть получено при отказе от игры или при попытке уменьшить выигрыш. В таком случае водящий предпримет более энергичные попытки продолжить игру. Столкнувшись с решительным отказом или с очень сильным сокращением выигрыша, он впадает в состояние, которое называется отчаянием и которое во многих отношениях напоминает депрессию, но в то же время отлично от нее. Оно более острое и несет в себе элементы фрустрации, которая может проявляться, например, в форме отчаянных рыданий. При успешном лечении такое состояние может вскоре смениться веселым смехом, означающим взрослое понимание «я снова за старое». Таким образом, отчаяние принадлежит к сфере взрослого с прописной буквы, тогда как депрессия подчинена ребенку с прописной буквы. Надежда, энтузиазм или живой интерес к окружающему противоположны депрессии, смех – противоположность отчаяния. Поэтому терапевтический анализ игр приносит такую радость. Антитезисом ЕНТ является отсутствие запретов. Пока муж продолжает осуществлять запреты, игра может продолжаться. Если же вместо «не смей» он говорит «давай, действуй», сразу становятся видны скрытые ранее фобии, и жена больше не может винить его, как показано в случае миссис Уайт. Для более отчетливого понимания игры следует знать антитезис и проверить на практике его эффективность.